1 мая 1933 года. Сегодня снесли Спас на Бару. Решение принято лишь на той неделе. Как быстро мы стали на расправу. Новые люди. Набрался смелости. Пришел вчера снова к ее дому. Ходил, как кот, вокруг горячей каши. Наконец попросил консьержку меня впустить. Та звонила в квартиру. Подошла Нина, я знаю. Но консьержка, положив трубку, заявила: «Вас впускать не велено. Товарищ Вяземская отдыхает». Невероятно! Я шел по улице, как помешанный. Она не хочет меня видеть, даже просто принять, показаться на глаза. Хотя чего же я хочу? Она верна своему решению. Не знаю, как ей это удается, но верна. Решила расстаться и рассталась. И ни к чему ей мои сетования. Я отчего-то подумал, что несчастный случай, с ней приключившийся, мог поколебать ее. Оказалось, нет. Несколько остановок проехал на трамвае. Сошел на Сухаревке. Один взгляд на башню. И тут же плывет перед глазами наша экскурсия. Обледеневшая галерея. Надо же, прошел целый год слишком. А я помню все до малейшей черточки. И ее ангоровый свитер, в котором она была ангел. Но сегодня я ипохондрик. Все представляется в угасшем свете. Как-то раз на посиделках. Художники, парочка фельтонистов и я. Читал в рукописи у Мариенгофа, которую он притащил за полночь, пропахшей дымом и крещенским морозом, несколько слов о башне. Они меня тогда неприятно поразили. Запомнил почти дословно. Мы подъехали к башне, которая как чудовищный магнит притягивает к себе разбитые сердца, пустые желудки, жадные руки и нечистую совесть. Так-то! Книга, кажется, до сих пор не вышла, но слова эти запали мне в душу. Я еще удивился такому странному взгляду на мир и на мою башню-красавицу. Пожалуй, можно сказать, что в тот момент я даже обиделся за нее, мол, она не может сказать ничего в свое оправдание. Хотя ей все это не нужно. Как женщине, ослепительной настолько, что к ней не прилипают сплетни. Но сегодня я повторил, глядя на ее вышину, магнит, который притягивает к себе разбитые сердца. Выходит, Мариенгоф был прав? Хотя отчасти. А я? Со мной все ясно. Год минул. Пора перебеситься.